Глава 20. Дева. «Ну ты урод!» Со всей силы бью по лицу свернутым в рулет журналом спящего джина. «Как ты посмел написать хоть что-то под моей колонкой?» «Хватит махать руками! Мне твоего бугая хватило. Ему стоит проверить свой удар левой и на ринг устроиться. Платят отлично, и, глядишь, популярным станет. К чему ему такая, как ты?» Там девки вешаются на шею и падают к ногам. «Да как ты после одного удара вообще выжил?» Шлепаю его по щекам. «Я тебе еще добавлю». «Кончай уже буянить». Привстает и отбирает у меня журнал, швыряет его в угол комнаты. «Ты не выполнила то, что я тебе приказал». «Кто ты такой, чтобы приказывать мне?» Выглядываю в окно, жду, когда уже все закончится. «Сообщник твой». «Кто еще?» – шуршит покрывалом. «Я жду, пока он оденется. Не хочу стать свидетелем его утренних проблем». «Дева, я же сказал, делай как надо. Не выпендривайся. Не хочешь или не можешь? Рассчитаемся другим способом». «Знала, что ты подлый. Только не думала, что на меня распространяется». Поворачиваюсь к нему и сажусь на широкий подоконник. «А чем ты лучше других?» «В чем твоя особенность?» «Обычная шарлатанка, пишущая свое сугубо личное мнение. Знаешь, сколько вас таких по всему миру?» «Много. И каждый считает себя правым. Вообще, странная тенденция пошла в последнее время. Вы сидите за экраном своих компьютеров, прячетесь за псевдонимами или берете свое настоящее имя, строчите какой-то несусветный бред, а сами... «Ничего этого не умеете! Скольким ты загубила карьеру?» Он издает странный звук. «Имела право?» «Нет. Засунь свое мнение куда подальше. Люди работают, готовят, пишут, создают. Я тоже работаю. Свобода слова, если ты не забыл». Вдали появляются несколько полицейских машин, и я встаю с подоконника и задергиваю шторы. Глаза режет. «Да, конечно. Дурака нашла!» — улыбается он, застегивая на своем запястье часы и складывая все свои вещи в кейс. «Ты сдала меня!» Я улыбаюсь, все же он очень проницательный, пусть и недальновидный. Джина отвечает мне ухмылкой, причесывает свои светлые волосы и надевает очки с затемненными стеклами. «Легче стало?» — спрашивает он меня. Еще как. Прям будто ошейник надела и намордником глухим зацепила. «Да», — тянет он, — «домашний арест, никаких мне гаджетов и средств связи. А ведь какая могла выйти статья? Мощная, жизненная». В коридоре слышатся голоса. Постепенно увеличивается их громкость. Мы с Джина смотрим друг на друга, испытываем. Кто первым сдастся? «Ты мне так и не сказал. За что у тебя ограничения?» Он закатывает глаза, издевательски поджимает нижнюю губу. «Подрался. А он на меня накатал. Утверждал, что я опасен для общества. Не связывайся с богатыми». Двери открываются, и он сразу же вытягивает обе руки вперед для наручников. «Ты очень предсказуемая, оказывается. Что же, надеюсь, еще встретимся». Полицейские защелкивают на его кистях браслеты и выводят из комнаты. Я иду следом за ним, забираю кейс брата. Изображаю удивление на лице, когда мне навстречу движется хозяин дома. Сонный, в длинном халате и домашних тапочках, не понимающий, что происходит. Я еще не знала, как с ним говорить после обмана. Хотя и сама была не очень честной. По мне проехались катком, затем пустили под прессом. Размазали. На холм заезжает машина. Отец толкает дверь. Приглашает в салон, в который я отказываюсь садиться. И становлюсь рядом. «Как понимать происходящее?» Встревоженно спрашивает он. «Я не могу поставить под вопрос венчание. И рассказать прямо сейчас я не могу». Джина шантажировал меня. Упускаю подробности об отце моего жениха. Лучше, чтоб никто пока не знал. «Не поэтому Джина забрали полицейские? Дева! Кто так решает вопросы? Где дипломатичный подход? Как мне завтра объяснять всем гостям, что моего сына забрали накануне? Позорище!» «И что теперь? Пусть расскажет. Это не позор. Может, уже сам попробуешь сделать что-то, а не скидывать на меня? Ты и твой друг составили этот договор», швыряю на сиденье кейс Джина, захлопываю дверь. «Надо отменить все, и не надо мучиться». «Отменить? Дева! Вы что устроили здесь?» «Что устроили вы? Будто мы без вашей подсказки не поженились бы». «Венчание завтра. Я требую объяснений. Что, черт возьми, с вами происходит?» Кричит он мне и давит на газ. «Конечно, как только пройдет нервотрепка». Спускаться с холма всегда быстрее, поэтому решаюсь прибавить скорости и пробежаться. Выветрить все мысли, избавиться от осадка. Я выбрала Максимилиана и избавилась от Джина. Впервые во мне боролись жалость, желание отомстить и уничтожить информатора. Мой сводный брат ни перед чем не остановится, но таким образом я могу выиграть время. Венчание состоится, и постепенно доверие восстановится. Тем более это был вынужденный шаг. На подъездной дорожке стояла машина Макса. Обойдя ее, я не увидела мужчину и решила зайти в дом. Мой жених кормил нагло лежащего на столе кота ветчиной, что смутило меня еще больше. Эти двое не просто нашли общий язык. Они по-настоящему подружились. «Что случилось с твоим братом?» — интересуется Макс. «Какая-то темная история с дракой. Ему нельзя выезжать за пределы нашего города». Объясняю и наливаю себе кипяток в кружку, кидая туда Саше чая. Макс отпивает из своего стакана, задумчиво гладит кота. «Так вроде ты вызвала его на подмогу?» — смахивает со стола кота и остатки ветчины, вытирая за ним тряпкой. «Верно. Но все из-за того, что кое-кто забрал мои документы. Вина нас троих». Сажусь напротив него, привычно согнув ноги в коленях и зацепившись за подножку. «Полицейские подстерегали его? Или повесили жучок на одежду Джина? Как нашли?» Он делает еще один глоток, выглядывая из-за стакана. «Возможно, та статья навела их... Я не знаю, мой привод к полицейским, затем мы оба на страничке в газете. Тут нет ничего сложного». Обжигаю губы горячим чаем и шиплю от мгновенной боли. «Возможно. Он еще тот мерзавец. Но так глупо попасться. Никогда не думал, что полицейских интересует желтая пресса». Хмыкает он и выливает остатки своего чая в раковину. «Ты хотела в ресторан поехать? Можем даже к ним на завтрак попасть. Готовить нет сил, а тебе, как знаешь, не доверяю». Я закатываю глаза. Даже улыбка не спасает то, как оскорбительно звучат его слова. Он сравнивает меня, профана, и себя, профессионала. Бесстыдно радуюсь тому факту, что действительно великолепный повар. «Отлично. Только переоденусь». Встаю со стула и начинаю бегать по комнатам, собираясь. Обычно я не особо охотно перемещаюсь по ресторанам вне работы. Первое, что срабатывает, это мое инкогнито. Всегда есть кто-то, постоянно посещающий все мероприятия, связанные с дегустацией. И бывают случаи, когда сталкиваешься с одними и теми же людьми. Врать тогда становится сложнее. Иногда я жалею, что нельзя заниматься своим делом в то время, когда никого нет в помещении. Но подобное невозможно. Остановившись напротив своего гардероба, стараюсь думать не как дегустатор, а как человек, решивший позавтракать. Спортивный костюм расслабленно, брючный драматично, платье помпезно. Выбираю юбку до колена и блузку с рукавами 3/4. Пружинки волос смазываю воском и солнцезащитные очки. Если произойдет ситуация, требующая быстрых действий, они меня спасут. Макс уже переоделся и выглядел намного лучше, чем некоторое время назад. На часах было около 9 утра. Мы ехали по извилистой дороге, усыпанной кочками, привычно и даже расслабленно. Я с удовольствием рассматриваю бесконечную зелень полей. Приглядевшись, приподнимаю очки и показываю пальцем. «Там, кажется, виноградник», — прищурив глаза, стараюсь максимально рассмотреть пятно. «Да, судя по всему», — улыбнувшись, отвечает Макс. «А кто владелец?» «Думаю, кто-то успешный. Земля богатая, почему бы и нет?» «Почему тогда нет жилого дома? Приезжие?» — не унимаюсь я. «Может, он дальше? Как ты вообще видишь с такого расстояния?» Немного ускоряется, выезжая на нормальную дорогу. «Называй это чутьем. Смотри, чтобы они не стали нашими конкурентами». Поправляю юбку, разглаживаю складки. «Да брось ты! Сколько мы здесь живем! Какие у нас могут быть конкуренты?» Я не хочу напоминать о пожаре и местности, на мой взгляд, не совсем правильной и продуманной для виноградника. Хотя это и коснется меня в будущем. Но не заглядывая так далеко, я выдыхаю и расслабляю напряженные плечи. Джина совсем скоро будет очень далеко. А там и отец подключится, чтобы отправить куда подальше, как только расскажу подробности. Машин в городе не так много, как, например, у нас. Дорога свободная, разве что не всегда попадаешь в светофоры. Доезжаем до знакомого мне ресторана. Я была здесь пару раз. С чувством разочарования выхожу при помощи Максимилиана на улицу и останавливаюсь, как вкопанная, прямо перед дверьми заведения. «В чем дело?» Мужчина берет меня за руку и нежно поглаживает кожу. «Будто воздуха не хватает». Обмахиваю лицо и делаю глубокие вдохи. «Может, к врачу или водички?» Он мечется, и я сжимаю его пальцы. «Недосып. Сейчас все будет хорошо». Снова вздыхаю. «А почему ты выбрал этот ресторан?» Макс озадаченно оборачивается на здание, затем ко мне. «Это единственный ресторан, начинающий свою работу в 9 утра. Другого я не нашел. Идешь? Или подождем, пока другие откроются?» Мужчина дает мне выбор. Вспоминаю мальчишку, как он сетовал на то, что теперь их не кормят, и наш давний разговор за сборами с Патти. На тот момент мне пришло в голову, что Макс большими пожертвованиями мог отмывать грязные деньги. От подобного становится еще более тошно. Человек помогал бедным, больным, обездоленным. Пришла я и разрушила жизнь не одному человеку, а сотне. На лбу появляется испарина. Хватаюсь за локоть Максимилиана и еле удерживаюсь вертикально. «Дева, вернемся домой», — настоятельно требует он. «Я уже в порядке», — лукавлю, глядя на входные двери. «Приучил меня кушать с утра, вот теперь страдаю». Он снова заглянул мне в глаза. Я выдавила из себя улыбку, все еще обливаясь холодным потом своего стыда. Практически сразу я пожалела о своем решении войти внутрь. Зал был без единого клиента. Только мужчина, стоящий в середине зала, выглядел слишком знакомым. И не исключено, что мы виделись именно на мероприятиях. Он двинулся к нам и дерзко улыбнулся Максу. Так, словно превосходил его во всем. Меня подобное зацепило, но как профессионал я должна в первую очередь оценивать не остроту языка и хамство телодвижения, а талант повара и винодела. «Я же говорил тебе, что придешь», — совершенно бестактно заметил мужчина Максу, пока мы присаживались. «Как тебе ремонт?» «Ты так точно не умеешь». Он цеплял моего жениха, а тот в ответ находился в вежливом отрешении. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Макс ленивым взглядом осмотрел зал и общую обстановку. «Изменение ресторану к лицу, Лоренцо, но я бы заменил наглую рожу его руководителя», — саркастически заметил он. «Не переживай, мы сюда приехали не критиковать». «Да, дева?» Меня ж передернуло от слова «критиковать». Я сделала вид, что не заметила, и так же, как и Од, спрятала все свои эмоции за темными стеклами очков. «Все верно», — вежливо ответила я. «Если можно, принесите мне бокал вина, белого, сентенции». Мужчина удалился. На его место встал официант, записывающий наш заказ. Сидеть в пустом зале мне еще ни разу не приходилось, поэтому я прислушивалась к себе и старалась не выдавать нервозности. Управляющий возник над нами с бутылкой вина, по этикетке я уже знала, чье оно. «Несомненно, вы понимаете виноделие. Пробуйте и разделите с нами ваше мнение», — говорит мужчина, и я превращаюсь в застывшую статую. «Что вы сказали?» — бесцветным голосом произношу я. «Сентенция, на мой взгляд, самое удачное вино за все прошедшие годы. Выпейте, поймете, о чем речь. Не зря самый строгий критик его оценил». Мак засмеялся, и я резко хватаю бокал и отпиваю большой глоток. «Никакой паники. Никто не знает обо мне ничего. Слова, он всего лишь попросил меня оценить, а я вливаю в себя, как алкоголичка, добравшаяся до спиртного». Оставив бокал, вытираю уголки губ салфеткой и откашливаюсь. «Как тебе вино собственного производства?» Макс подставляет под свой подбородок пальцы. «Великолепно!» — без каких-либо сомнений отвечаю я. «У меня в гостях Дева Дель Сарто? Собственной персоной?» Слишком жизнерадостно восклицает мужчина, снова появившийся около нас. «Тогда завтрак за счет ресторана. Надеюсь, вам все понравится». Я тоже надеюсь, но отвечать ему не собираюсь. «Сволочь!» — говорит Макс удаляющемуся человеку вслед. «Вот так сразу? Без предисловий? Нам нужен мешок для трупа? Видимо, шутки сегодня для всех одинаково не работают. Что он сделал?» «Выкупил мой ресторан во время торгов, опередил меня и назначил максимальную цену», — объясняет он, убирая от себя вино. «Он знал, что ты не хочешь отдавать его?» «Конечно!» Иначе никогда не взял бы. Макс с любовью в глазах оглядывает помещение, проводит руками по скатерти на столе. «Скучаю по этому месту. Жаль, что так получилось». «А выкупить назад? Можем придумать что-то?» Заикаясь, перебивая его. «Он не отдаст, принципиально. Я уже предлагал ему выше той суммы, за которую он взял». «Мерзавец какой! Злая дева, плохой дегустатор. Мне уже жаль повара и всех, кто здесь работает. В ближайшем времени им придется пойти на биржу труда и встать в очередь. Никто не смеет обижать моих любимых людей. Только я сама». «Ты как-то напряглась», — мой жених зажимает мою ладонь, успокаивая. «Ненавижу несправедливость», — резко отвечаю я, убираю свою руку, начиная комкать салфетку, затем разглаживать ее. «Она везде, вокруг нас. Никогда не знаешь, кто подставит или предаст», — вздыхает он. «Меня больше интересует раскаяние. Вот ты как относишься к тому, что тебе может прилететь в ответ?» Макс размышляет, удобно устроившись на стуле. Но у меня создается впечатление, что вопрос задан осознанно и обдуманно. Мужчина снова тянется через стол, кладет свою ладонь поверх моей, все еще насилующей салфетку. «Это же несложный вопрос. Я пока не готова думать об этом. Привыкла оставаться безнаказанной? Или считаю, что не заслужила наказания?» Он привычно улыбается, а я стараюсь скрыть страх от того, что мой жених прав. Не договаривать и лгать, ведь одинаковые вещи. «Давай о приятном. Завтра у нас состоится венчание. Что будем делать дальше?» — вдруг говорит мужчина. «Учиться, как не уничтожить друг друга», — честно говорю я. «За это надо выпить. Здравомыслящая невеста, лишенная романтических фантазий», — с сарказмом замечает он, выпивая залпом бокал вина. «Надеюсь, ты умеешь вести машину?»